Глава 24. Алекс зализывает раны. 9 лет назад я писала в дневнике, что мне надо принять самое важное в жизни решение. Лила слезы, жаловалась на несправедливость судьбы. Знала уже, что оставлю Мари, но все равно ныла, сетовала. Боже мой, какая я была идиотка! Простить себя не могу, глупости своей не принимаю, жестокости, недалекости. Она жила во мне, а я грызла ее за это своими черными мыслями, своим недовольством. Ее сердечко билось, а я не хотела этого, считала детскую жизнь ошибкой и иронией судьбы. Мне все чаще кажется, что, впечатывая, обращая в слова мысли о том, что ребенок мне только помешает, свяжет по рукам и ногам, я накликала то, что случилось. 9 лет. И мне снова принимать решение, уйти или остаться. Уйдя туда, останусь ли я? Но, оставшись, уйду точно. Алекс бережно закрыл тетрадь. Он словно слышал голос Кайры, говорил с ней. От этого было одновременно и легче, и тяжелее. Он уже давно жил на острове среди моря. Дайна. Это было написано на бело-голубом флаге, который развивался на крыше крошечного домика в глубине острова. Может быть, это было названием клочка земли, куда занесло Алекса. Был ли это остров в фантазии клиента или существовал где-то на самом деле, он не знал, но был благодарен тому, кто заказал эту проекцию. Ручей с пресной водой, небольшой запас еды, удочки, с помощью которых Алекс научился ловить рыбу. «Спасибо тебе, незнакомец!» Алекс был рад, что отыскал этот остров и собирался побыть тут подольше, собраться с мыслями, прежде чем отправиться дальше. Здесь можно было часами сидеть и смотреть на море, а потом завернуться в одеяло и уснуть прямо на берегу, и увидеть сон. Сны — вот все, что у него оставалось. В снах была Кайра. Потеряв ее, он долго метался по проекциям, перебегая из одной в другую в бесполезных поисках. Знал, что ничего не выйдет, но не мог остановиться. Голова кружилась, кровь лилась из раны, унося с собой жизнь. Алекс мчался, пока хватало сил, а потом упал в проекции, имитирующий зал ресторана, и вырубился. Из ресторанного зала, немного придя в себя, он перебрался в более подходящее место, где можно было лежать не на полу, а на кровати. Кажется, это был номер в гостинице или небольшая квартирка. Там он провел долгие часы или дни, в основном спал. Есть Алекс не мог и не хотел. Да еды там и не было, только пил воду в перерывах между пробуждениями. В проекции была большая ванная комната. Из крана текла горячая вода, и он мог смыть кровь и пот, очистить тело от грязи. Кажется, уже одно это подействовало как лекарство. Жало мухи не было ядовитым. Антибиотики, что были в рюкзаке у Кайры, не дали ране загноиться. Он поливал ее антисептиком, накладывал повязки, бинтовал, глотал обезболивающее, когда боль становилась невыносимой, и никогда не думал о бесполезности всего этого. Алекс по-прежнему хотел жить и не стыдился своего желания, а еще верил, что рано или поздно отыщет Кайру. Знал, что девушка выжила. Сложно было представить себе, как ей удалось спастись, но это все же произошло. То была не вера, а уверенность. «Однажды я встретила саму себя, увидела спящей на поляне под деревом. Сначала не поняла, кто это, подошла ближе». Это была я, но не совсем. Трудно объяснить. Внешность почти такая же, но на лице заживший шрам. Большой уродливый рубец через всю щеку. Выходит, с ней, со мной, случилось что-то. Другая я боролась, попала в переделку. Кайра рассказала ему об этом в самом начале их знакомства. Тот шрам, о котором она говорила, должен был остаться от удара паукообразного монстра. Кайра видела себя после того, как они потеряли друг друга. Во всем этом сложно было разобраться, но Алекс давно оставил попытки понять логику пространственной зоны ее не было вовсе, либо она была ему недоступна. Там же, в проекции, где приходил в себя после ранения, Алекс окончательно уверился в том, что зона непостижима и что она, словно живое существо, играет с теми, кто оказывается в ее власти. Как-то проснувшись, Алекс сполз с дивана и побрел в ванную. Мучила жажда. Пить хотелось, как никогда в жизни. Казалось, он высох, словно древнеегипетская мумия. Даже внутренности склеились. Оказавшись в ванной, Алекс засунул голову под кран, умылся и жадно выпил 2 стакана холодной воды с привкусом хлорки. В ванной было большое, от пола до потолка, зеркало. Алекс задержался возле него, разглядывая свое отражение. Ему казалось, что перед ним совсем другой человек. Вовсе не тот, который бог знает как давно вошел в пространственную зону в компании таких же юных, беззаботных, наивных балбесов. Сколько ран появилось на теле, укус морской бестии, следы от избиения Даниилом и мопсом, незажившая еще рана, которую нанесла тварь-муха. Но гораздо больше ран было в душе, невидимых, но тем не менее явных, наложивших несмываемую печать на внешность. Возле губ появилась складка, знак того, что прежде он чаще улыбался, а теперь научился страдать. В выражении лица больше не было готовности удивляться и радоваться. Исчезла открытость взгляда, на смену ей пришли настороженность и затаенная горечь. Плотно сжатые челюсти отражали постоянное напряжение. Нет, Алекс не постарел, но стал выглядеть взрослее, изменился навсегда, и прежним ему не стать. Он уперся лбом в прохладную поверхность, оказавшись лицом к лицу со своим отражением. Постоял так, потом отстранился и произнес с невеселой усмешкой, глядя себе в глаза. «Когда я пришел сюда, то еще не знал, что Кайра давно оказалась в зоне, и что те трое, мопс, Даниил и бедолага-клерк, тоже уже здесь. Если бы мог, сказал бы себе: готовься». Алекс отошел от зеркала, взялся за ручку двери, собираясь выйти, и его вдруг обдало ледяным холодом. «Трое уже здесь. Готовься!» — услышал он в зеркальном лабиринте. «Не эти ли слова?» — Алекс только что произнес. «Он сегодняшний каким-то образом сказал это себе тогдашнему». Вырванные из общего контекста слова прозвучали в тот момент как предостережение. Предостережение, к которому он не прислушался, но даже если и захотел бы, все равно не сумел ничего предотвратить. С той поры, как они с Кайрой расстались, минуло много времени. Десятки, десятки снов, не считая того забытья, в котором Алекс находился в первое время после ранения. Всюду он таскал за собой рюкзак Кайры, в котором были ее вещи и проектор, самая бесполезная вещь на свете. Долгое время Алекс не прикасался к дневникам Кайры, доставал лекарства, бинты, нитки, чтобы зашить разорванную водолазку, но не трогал одинаковые пухлые книжки в темно-коричневых переплетах. Их было 5 штук. Потом все же решился и с тех пор читал то, что мог понять. Читал, и ему казалось, что Кайра где-то рядом. Она вела записи на 2 языках. Все, что касалось работы, научных исследований, писала по-английски. И Алекс не надеялся разобраться в строгих рядах букв. А вот о личном рассказывала на русском, на языке своей матери. Правда, в детстве и юности дневников она не вела. Привычка доверять свои мысли и чувства бумаге появилась у нее позже, примерно в то время, когда она поняла, что беременна от своего научного руководителя. Алекс был потрясен, когда узнал, что отцом Мари был Саймон Тайлер. С другой стороны, чего уж изумляться, Кайра, как выяснилось, о многом умалчивала, а порой и обманывала его, и это было не слишком-то приятно сознавать. «Я, наверное, дурной человек, ужасный», — писала Кайра. «Оправдывает меня только то, что я заблуждалась абсолютно искренне. Слава Богу, не брала греха на душу, не уводила его из семьи. У Саймона не было жены и детей, которые пострадали бы от последствий моей ошибки. История стара как мир. Наивные студентки часто влюбляются в преподавателей, ученицы в своих учителей. Это именно влюбленность, почти никогда не переходящая в истинную любовь. Это восхищение, преклонение, которое проходит, когда твой кумир спускается с пьедестала и до тебя наконец доходит, что это самый обычный человек. Выясняется, что он бывает слаб и порою глуп, что, как и все люди, забывает положить грязные носки в бельевую корзину, не закручивает колпачок тюбика с зубной пастой, страдает от несварения желудка. По утрам изо рта у него плохо пахнет, и говорит он не только о науке. 5 лет, целых 5 лет мне казалось, что я буду самой счастливой на свете, если он когда-нибудь обратит на меня внимание, увидит перед собой не только перспективную студентку, но и привлекательную женщину. И вот это случилось. И Саймон каждый день твердит, как любит меня, говорит, что скоро мы поженимся, а я... Я понимаю, что не могу с открытым сердцем сказать ему то же самое. Остается улыбаться через силу, врать сквозь зубы, и я улыбаюсь и вру. Наш ребенок должен родиться через 3 месяца. Делать аборт поздно. Все кругом поздравляют нас с Саймоном. Он гладит меня по животу. Он счастлив, как никогда. Я читаю это в его глазах. И у меня не хватает духу увернуться от его губ, рук, слов. Алекс часто перечитывал эти строки и спрашивал себя, а что, если его Кайра тоже разлюбила? Может, Даниил был прав, когда говорил, что Алекс всего лишь подвернулся ей под руку, когда она была одинока и несчастна? Никакая это не любовь, а только воля обстоятельств. Нет, не хотелось в это верить. Из записей в дневнике Алекс знал, что Саймон Тайлер прежде был женат на своей бывшей однокласснице, но брак продержался всего год. Расставшись с юношеской любовью, доктор целиком и полностью посвятил себя науке. Его даже иногда подозревали в нетрадиционной ориентации, потому что никогда не видели в обществе женщин. А потом в его жизни появилась Кайра. Они сошлись, когда она окончила вуз и осталась на кафедре заниматься научной работой, писать диссертацию. Мари родилась чуть раньше срока. Сейчас ей 3 недели от роду. Она очень слабенькая и плохо спит, и плохо ест. К тому же у меня нет молока из-за мастита. Боли были ужасные. Я и сейчас не могу вспоминать об этом без содрогания. Саймон пригласил няню мне в помощь. Но эта женщина с писклявым голосом и полными белыми руками, похожими на подушки, с понимающей улыбкой Джоконды, меня бесит. Я чувствую, что она презирает меня, мою неспособность заботиться о собственном ребенке. Саймон утверждает, что мне все это чудится, что Эльза опытная, хорошая, доброжелательная. Но я ощущаю иное, и ему меня не переубедить. Кажется, я никогда не чувствовала себя такой бесполезной, никчемной и усталой. Я все время хочу спать и постоянно плачу. Мне хочется отправиться в лабораторию. Там мой настоящий дом. Там моя душа. А вовсе не возле кроватки с капризным, сморщенным и плачущим существом. Я пытаюсь, но никак не могу найти в своей душе хотя бы проблеска любви, нежности, трепета, преклонения перед новорожденной дочерью. Я не могу благодарить Бога, который позволил мне стать матерью. Более того, я злюсь на него. Знаю, знаю. Ужасная дикость писать такое и даже думать об этом. Вчера я не выдержала, психанула и наговорила Саймону всяких грубостей. Позволила себе быть честной, в конце концов. Сказала даже, что не готова быть матерью и хочу вернуться на работу. Думала, он меня ударит. Отец бы точно не стерпел. Но Саймон принялся меня успокаивать. Говорит, что я просто еще слишком молода, растеряна, напугана своим материнством. Начал объяснять, что такое часто случается, а потом я слышала, консультировался по телефону со знакомым психотерапевтом. Думаю, скоро Саймон начнет пичкать меня антидепрессантами и водить на сеансы. Не может же он допустить, чтобы его женой была истеричка, которая днями напролет рыдает в подушку и отказывается от собственной дочери. Кайра и Саймон так и не поженились. Она все время искала предлоги, переносила дату венчания. Они стали ссориться, и в итоге Кайра ушла от него, забрав с собой Мари. К тому времени послеродовая депрессия или что там творилось с Кайрой в самом деле прошла. Она приняла свою дочку, полюбила по-настоящему, а через полтора месяца потеряла. С той поры прошло много времени, но Кайра, видимо, так и не перестала винить себя в том, что мало любила свою дочь, не хотела ее рождения, поначалу не могла стать для Мари хорошей матерью, а также в том, что оказалась причастной к смерти ее отца.